После третьего попадания остатки стены, высотой в два этажа, рухнули, поднимая тучи пыли. Сухое дерево горело, освещая округу дрожащим неровным светом. Батарея больше не стреляла, туда уже смело ринулись пехотинцы, стреляя из винтовок и автоматов. Бабенко развернул машину и стал обходить развалины слева. Лагунов принялся поворачивать башню вправо, чтобы держать развалины под прицелом пушки и курсового пулемета. Лейтенант нашел перископом Началова. «Восьмерка» шла медленно, поворачивая башню то в одну, то в другую сторону. Стрелял танк почти каждые 30 секунд. Не умолкали пулеметы и автоматы. Кажется, Блохин хорошо продвинулся на своем участке. Выбежавший из-за развалин ополченец в кепке махнул рукой, батарея уничтожена. И снова Соколов дал команду: вперед. А еще через 5 минут пехота залегла под ураганным пулеметным огнем. Разрыв снаряда, еще один, еще. Откуда-то били пушки, били осколочными, но за стенами крайних домов Соколов не видел противника. Подняв крышку люка, он высунулся по пояс и стал осматриваться. Ополченцы и милиционеры искали укрытие, прятались за камни и груды битого кирпича. Откуда-то выскочил Блохин, но, не добежав до танка, упал в пыль, выронив автомат. Соколов оглянулся. Поняв, что рядом никого нет, кто мог бы помочь сержанту, он отсоединил от шлемофона кабель ТПУ и решительно спрыгнул с башни. Блохин уже поднимался, когда над ним склонился лейтенант. «Ранен? Что с тобой, Блохин?» «Нормально все, командир», — проворчал сержант, усаживаясь на землю и потирая ногу через голенище кирзового сапога. Оступился, чуть ногу не вывернул в темноте, спешил поделиться сомнениями. «Что там? Откуда пушка лупит? А черт его знает?» — зло ответил сержант. «Там вроде и строений-то никаких нет. Где они прячутся? Может, пушки перетащили конной тягой? Так я и лошадей не вижу. Наверное, ржали бы. Может, танки? А, командир, жди здесь». Соколов вскочил обратно на броню и скрылся в башне. Там он развернул карту и стал рассматривать местность, которая сейчас простиралась перед его танком. Судя по ориентирам, они уже вышли за окраину Воронежа. Слева, в нескольких километрах, железная дорога, справа водохранилище, а еще дальше плотина ГЭС. «Вот в чем дело», — догадался Алексей, разглядывая при свете фонаря топографическую карту. «Промоины, овражки, вон их тут сколько. Поэтому территория и не освоена сельскохозяйственными кооперативами. Тут ничего не вырастешь и пасти животных опасно, ноги переломают. Немцы окопались в этих промоинах, танки поставили по овражкам, как в танковых окопах. Хорошо, что ночь, не очень они там укрепились. Да и не укрепишься ночью». Хотя Алексей глянул на наручные часы, вот-вот рассветет. Выбравшись из башни, он спрыгнул на землю и лег за кучей кирпича рядом с Блохиным. Пришлось объяснять ситуацию на пальцах. Включать фонарик на простреливаемой немцами позиции было опасно. «Понял теперь?» «Понял, командир. Надо их огневые точки разведать, а потом гасить по одной». «Да, другого выхода у нас нет», — согласился Соколов. «Если мы сейчас вырвемся из-за развалин и пойдем на них в лобовую атаку, они всю нашу пехоту положат и оба танка подобьют. Мы у них как на ладони, а они в балочках и промоинах притаились». Поползли вперед, надо осмотреться, на рожон не полезем. Небо уже светлело. Когда Соколов с Блохиным под пулями добрались до первой линии своих автоматчиков, поле впереди было видно уже намного лучше. Соколов приложил к глазам бинокль и стал осматривать местность. Вокруг установилась странная тишина. Только горячились пехотинцы, постреливая из винтовок по шевелению впереди позиций. Коротко били ручные пулеметы. «Дегтярь» с нашей стороны, ему отвечал немецкий МГ. Со стороны немцев слышался еще какой-то шум. «Кажется, там, к атаке готовится, суки», — предположил Блохин. «А у наших патронов мало, и пуляют, демаскируют позиции, вояки. Говорил я вам, ополчение, перестаньте, Блохин», — оборвал Соколов сержанта, как всегда, когда хотел показать свою строгость, переходя в обращении на «вы». «Как не стыдно, они тоже воевать хотят и воюют геройски, а то, что не умеют, так научиться быстро. Вы себя вспомните и свой первый бой». «Это точно, война, она быстро учит», — хмыкнул Блохин, а потом вдруг гаркнул на пехотинцев: «Прекратить огонь, беречь патроны». Огонь прекратился, и тут Соколов увидел хорошо знакомый ствол танковой пушки с набалдашником дульного тормоза. А вот еще один, и третий чуть левее, возле дороги. Танки. Они и танки перебросили на эту сторону. И шум этот с немецкой стороны, не просто так, к атаке они готовятся. А если сейчас артподготовка с их стороны? Да, вот это мы подставились. И ополченцы стреляли, передний край обозначили, пока тут лежали. Сейчас корректировщик с той стороны вызовет огонь по координатам, и немецкая артиллерия перепашет все вокруг, а потом атака по нашим трупам. И Воронеж беззащитен с этой стороны. Успел штаб дивизии подтянуть хоть какие-то подразделения сюда или нет? Не понять, стрельба со стороны реки сильная, не прекращалась всю ночь. Наши зубами вцепились в плацдарм. «Товарищ лейтенант», послышалось сзади. «Товарищ лейтенант». Соколов повернулся на бок и посмотрел назад. Рядом из камней торчала голова Амаева в танкистском шлемофоне. Горец подобрался абсолютно бесшумно, в который уже раз поразив командира. «Товарищ лейтенант, меня Лагунов прислал узнать, как обстановка и что делать. Беспокоились мы, может, случилось что? Молодцы, Руслан, хорошо сделали, что тебя прислали. Слушай меня и запоминай, надо передать в штаб дивизии обстановку. Отбили атаку, немцев отбросили за черту города. Враг готовит атаку с применением танков. Нужна помощь, нужен огонь артиллерии срочно по квадрату 48-20. Нужно сорвать возможность переброски дополнительных сил немцев на левый берег. Понял, так точно, доложу. Лагунову передай, чтобы ждал. Если начнется артподготовка немцев, под шум пусть выйдет к крайним домам и займет позицию. Здесь у немцев 3 танка Т-4, может и больше, я пока не заметил. Давай, Руслан, быстро. Чеченец исчез так же тихо, как и появился. Соколов покусывал губы и напряженно думал. Я прав, решил он. По плотине танки не пройдут, там и бронетранспортерам опасно пытаться проходить. Только вброд, только в том квадрате, на который я указал. Сейчас главное свои танки не потерять, иначе немцы прорвутся. Блохин, передать по цепочке, чтобы все отползали назад, за крайние дома и развалины. Тихо, не поднимая головы, громким шепотом стали передавать приказ, зашуршали камни, послышалось позвякивание оружия. Отползали молча, кажется, бойцам передалась тревога командира. Опытные солдаты поняли, чего опасался командир, артналета или неожиданной атаки фашистов. И тогда уж за камешком не спрятаться. Это не позиция, почти чистое поле, и окопаться не успеть, сил мало. Контратака захлебнулась, значит, надо отойти. Соколов крутил головой, посматривая на бойцов. Он увидел только 2 милиционеров, а их было, как сказали в штабе, человек 20. Почти все местное отделение милиции во главе с майором, 2 взвода саперов, но человек 30 или 40 все же есть. Молодцы, их дело мосты наводить, укрепления строить, мины ставить, а они вон как воюют, и стреляют хорошо. Жалко карабины у всех, а не автоматы, хотя, на расстоянии до 500 метров, пока немцы не подошли, карабины и винтовки лучше. Точность одиночного выстрела выше, чем очереди из автомата, и расход патронов меньше. А вот ополченцев лейтенант потерял почти всех. Эх, заводчане, заводчане, храбрый вы народ, да только подготовки не хватает. Но что поделать, когда такая ситуация, что каждый на счету, кто может держать в руках оружие. Злость копилась в душе, заполняла собой все нутро. Алексей понимал, что злость – плохой советчик командиру в бою, но это чувство помогало не думать о своей смерти, оно помогало подниматься и крушить врага. «Я бы пришел в ужас в свои школьные годы», – подумал Алексей, – «если бы мне сказали, что придет время, когда я буду хотеть убивать, но это война. Пошли», – прошептал Соколов Блохину и первым стал отползать назад. Они преодолели не больше 2 десятков метров, когда в воздухе зашипели снаряды. Лейтенант бросился в глубокую воронку, чувствуя, как туда же падает Блохин. Первые взрывы были далекими, но потом снаряды стали рваться все ближе и ближе. Земля летела на голову, на спину, камень больно ударил по ноге, но Соколов только сильнее сжимался в комок и мысленно молил небо о спасении. Земля дрожала и подбрасывала людей, кажется, она даже стонала. «Держись», — шептал Соколов, закрывая голову руками. Он даже не понимал, кому шепчет, себе или страдающий в этот момент в земле, а может, просто пытается отвлечься от мыслей о смерти. Еще удар, еще. Он не чувствовал ног, так их завалило. Стараясь выбраться наружу, Алексей усердно шевелил всеми конечностями, плечами и головой. А когда с облегчением понял, что выбрался, вздохнул полной грудью и перевернулся на спину. В глазах плыло, в голове гудело, но небо перед ним было чистым и ясным, и светлым. Рассвело, подумал Алексей. А почему так тихо? Я оглох или больше не рвутся снаряды? Неужели немцы пошли в атаку? Соколов приподнялся и высунулся из воронки. Из низины с рычанием выбирались танки, поднимались и перебегали фигуры немецких солдат. Начали бить пулеметы, по камням, по развалинам задней на окраине города. Атака, Блохин, атака. Алексей толкнул сержанта, но тот остался неподвижным. Блохин, закричал лейтенант и стал трясти автоматчика за плечи. Но сержант спокойно и равнодушно смотрел в небо открытыми глазами. Изо рта мимо опаленных усов сбегала струйка крови. Первые ее капли уже смешались с пылью, а следом наплывали другие, красные, яркие. Алексей опустил Блохина на землю, потом провел пальцами по его лицу, закрывая мертвые глаза. На ладони осталась кровь. Лейтенант смотрел на нее, не пытаясь вытереть, потом взял автомат Блохина и передернул затвор. «Ну, идите, я тут, я еще живой». За спиной было метров 50 свободного пространства, дальше начинались развалины крайних домов, где укрылись бойцы. Сейчас Соколов был один на переднем рубеже. Отойти не удастся, добежать не успеть. Срежут первой же пулеметной очередью. И не уползти. «Значит, будем воевать здесь», — спокойно подумал Алексей, сжимая приклад ППШ и нащупывая пальцем спусковой крючок. Немецкие танки открыли огонь по развалинам, видимо, пытаясь деморализовать оставшихся в живых русских, если они еще оставались после шквала артиллерийского огня. Камни молчали, и Соколов в какой-то миг испугался, что он вообще единственный, кто выжил в этом аду. Значит, ему остается подняться в полный рост, встать на пути врага и выпустить единственную и последнюю очередь из автомата. Последнюю, потому что больше не успеть. Но тут за спиной со знакомым звонким гулом ударила пушка 34-ки. Этот звук он никогда не спутает с выстрелом другого орудия. Звук, ставший родным, как голос друга. Выползавший из оврага головной немецкий танк замер на месте. Два других начали водить стволами, искать цель. Из развалин дружно ударили винтовки. Длинными очередями заработал Дегтярев. Немецкая пехота заметалась. Солдаты начали пригибаться и стрелять в сторону русских, кто-то падал на землю, но офицеры тут же поднимали их и гнали вперед, в атаку. Снова немецкие танки открыли огонь из пушек. Набирая скорость, они пошли на сближение. Расчет был ясен, войти в мертвую зону, где развалины мешали советским танкистам наводить орудия, выйти из зоны обстрела, заставить 34-ки попятиться, покинуть укрытие. Снова выстрел. И еще один танк замер на месте. Открылись люки, немцы стали покидать подбитую машину, но двое сразу упали под пулями красноармейцев. Соколов был счастлив. Умело, очень умело действуют его подчиненные. Он не может сейчас руководить боем, но танкисты и без него все делают правильно. Два из трех танков подбиты. Только Балагунов и Началов не двинулись с места. Надо стоять и бить из укрытия. Неизвестно, что там немцы подготовили еще. Вражеская пехота залегла, но изредка делала попытки подняться и идти вперед. Алексей несколько раз вскидывал автомат, но немцы словно чуяли, падали на землю и пятились назад. Не нравится, сволочи, не получается. И тут случилось страшное. Справа со стороны реки вдруг вырвались еще два танка. Черно-белые зловещие кресты. На большой скорости они пошли к развалинам прямо на позиции саперов и во фланг советским танкам. Выстрел, другой. Алексей вжался в землю, видя, как танки идут прямо на него. Эх, гранату бы сейчас, хоть одну. Но тут навстречу танкам поднялся какой-то боец. В его руке противотанковая граната. Рано, рано поднялся. Соколов даже скрипнул зубами от досады. Боец взмахнул рукой, но тут же упал как подкошенный. Танки все ближе, они пройдут в нескольких метрах от лейтенанта. За спиной снова выстрелила 34-ка. Удар болванки пришелся прямо в передний каток гусеницы фашистского танка. Соколов пригнулся, осколки гусеницы и бронебойного снаряда взвизгнули над его головой. Танк дернулся, как будто ударился в стену, и закрутился на одном месте. Второй снаряд ударил в корпус левее места механика-водителя. Теперь в нескольких метрах от себя лейтенант видел замерший грозный танк и дыру в броне, похожую на вмятину в сдобной булке. Открылся люк механика-водителя. Немец был ранен, его лицо заливало кровь. Он с трудом просунул свое тело, чтобы покинуть танк. И тут Соколову в голову пришла идея. Он посмотрел на лежащего рядом мертвого сержанта и прошептал: «Мы еще повоюем, Блохин, мы еще живы». Алексей короткой очередью сразил немецкого танкиста, тот повис на броне, растопырив руки. А в башне подбитого танка уже открывался верхний люк, за ним боковой. С гортанными криками танкисты стали поспешно выбираться наружу, опасаясь нового снаряда, от которого мог начаться пожар и сдетонировать боезапас. Соколов выждал пару секунд, потом короткими очередями в упор расстрелял убегающий экипаж. Один немец остался висеть на командирской башенке, второй упал на землю, третий застрял в боковом люке головой вниз. Немецкие солдаты не видели Соколова, танк закрывал его, но свои могли узнать лейтенанта-танкиста по его ребристому шлемофону. Теперь надо торопиться. Чем немецкий танк отличается от советского, Соколов знал. За год войны он пополнил свои знания, вынесенные из танковой школы. Он не раз бывал внутри немецких трофейных танков. Нередко приходилось рассказывать молодым танкистам, в основном из пополнения, об особенностях, сильных и слабых сторонах немецкой техники. И сейчас Алексей действовал быстро и точно. Запрыгнув на броню подбитого танка, он вытащил из бокового люка мертвого немецкого наводчика и сбросил его на землю. Теперь быстро ногами вперед. Немного мешали ноги командира, висящего сверху, но это можно было пережить. Внутри тошнотворно пахло кровью и внутренностями. Бронебойный снаряд угодил в корпус танка там, где сидел радист-пулеметчик. То, что от него осталось, выглядело безобразно, но советского лейтенанта это волновало мало. Снаряды есть. Соколов выхватил из укладки бронебойный и загнал его в казенник пушки. У немцев башня поворачивается электромотором. Это сейчас, кстати, рука еще плохо слушается после бомбежки. Теперь, к прицелу. Вот он, гад, идет, корму подставил. Алексей старательно совместил метки прицела, целясь в мотор вражеского танка. Выстрел. Лязгнул затвор, выбрасывая гильзу. Ударил по ногам мертвого немецкого командира. «Потерпишь зло», – прошипел Соколов, загоняя новый снаряд в казенник пушки. Танк загорелся как костер, перегретый мотор, пары бензина и рядом, открытый огонь. Это было удовольствие – повелевать чужой машиной, использовать ее против ее же хозяев. Это была месть, святая и долгожданная. До ворот башни еще немного, совсем чуть-чуть, и другой немецкий танк скроется за развалинами и окажется сбоку от танка Началова. Тогда восьмерке придется отходить, разворачиваться, и немцы снова поднимутся в атаку. Получи. Выстрел. Удар болванки пришелся в башню немецкого танка. Железный монстр даже покачнулся, замедляя ход, потом повалил дым, следом раздался ужасающий силы взрыв, который на миг ослепил Соколова. Когда он протер глаза и снова посмотрел в прицел, то увидел, что с немецкого танка сорвало башню взрывом собственного боекомплекта. Она горела на земле в нескольких метрах от корпуса, как голова змея Горыныча, отрубленная богатырем. «А где у вас осколочные?» – громко спросил Соколов, выхватывая из укладки подходящий снаряд. Лязг казенника, и пушка с мерным гудением стала поворачиваться в сторону реки. Стискивая зубы, Алексей наводил орудие и стрелял. Он видел разрывы, видел, как разбегается немецкая пехота, откатываясь к оврагам. А потом его танк покачнулся, уши заложило от сильного грохота. Как будто рядом с головой по листу железа ударили здоровенной кувалдой. Когда Соколов опомнился, он понял, что лежит на казеннике, сбитый с ног. В нос лезет нестерпимая вонь горелой резины и изоляции. Это мотор, догадался лейтенант, и полез, обдирая локти и колени в боковой люк. Автомат зацепился за что-то ремнем и не давал вылезти. Черт, надо было сначала его выбросить наружу, а потом самому, с ожесточением подумал Алексей, чувствуя, как не на шутку разгорается вражеская машина. Заорав в полный голос, он рванулся с такой силой, что внутри, как ему показалось, что-то хрустнуло и оборвалось. Вывалившись прямо на мертвого немецкого наводчика, Алексей попытался вскочить на ноги и убежать, но зацепился ногой и упал. Практически тут же в танке взорвался боекомплект. Оглушенный лейтенант бежал в сторону своих позиций. Он спотыкался, в голове гудело, но он упорно не выпускал из рук автомат. Снова падал, вставал, обдирая ладони о камни и колючую траву. А впереди почему-то прыгали и кричали саперы. Двое ополченцев подбежали к Соколову и, подхватив его под руки, поволокли, пытаясь вырвать из рук автомат. Алексей поднял голову и увидел, как за домами несутся 34-ки с красными звездами на башнях. Они делали остановки, стреляли и снова неслись вперед. «Зачем, Василий Иванович?» — с укором прошептал Соколов. «Я же приказывал оставаться на месте, до прихода помощи. Сожгут ведь». Но на башнях танков были другие номера, и танков было не два, а 4 или 5, и пехота. Солдаты прыгали с брони и бежали рядом с танками, стреляя на ходу. Громкое торжествующее ура разносилось в утреннем воздухе и плыло над рекой, хотя, может быть, плыло как раз все перед глазами лейтенанта. А потом появилось лицо Лагунова. Все в копоти, рукав комбинезона порван и обожжен. А еще у старшины были очень виноватые глаза. «Ты это, командир, не переживай. Отбили мы немцев, и помощь подошла. Гонит их аж за реку, чтобы больше не совались на эту сторону. Только беда у нас, понимаешь. Кто, кто, Василий Иванович, говори». Соколов вцепился в рукав старшины. «Да нет, ребята все целы. Не волнуйся, семерка наша того, нет ее, сгорела, а Началов, тоже все целы, но восьмерка с катушек слетела, ходовая в дребезги, два попадания, мы теперь рота без лошадных, Алексей Иванович, а ты молодец, я даже не сразу понял, что происходит, а ты целых три танка подбил, целых три, да еще из немецкой пушки, извини, я когда понял, уже поздно было, немец тебе болванку влепил в мотор, ты ремень-то выпусти, что ты вцепился в него, все уже, кончен бой». «Что?» – не понял Алексей, а потом поднес к глазам свою руку. Пальцы крепко, до посинения, сжимали автоматный ремень, а на конце ремня виднелась скоба с шурупами и остатками древесины. Этой скобой ремень крепился к прикладу автомата. «Это ты зачем же так?» – грустно засмеялся Лагунов. «Оружие портишь. Это откуда ты такую силищу взял? Это же надо суметь. Наверное, когда жар почуял задницей». Криво усмехнулся Соколов, отпуская ремень. «Когда болванка в танк угодила, я понял, что горю, вот-вот рванут снаряды и бензин. Я в люк и, понимаешь, запутался в ремне, автомат поперек люка застрял. Очень уж жить хотелось. Честно говоря, я думал, что это у меня внутри хрустнуло. Ребра там или какая другая кость. Силен. Вот и попадись теперь тебе под горячую руку, командир». Лагунов покачал головой, пряча улыбку. Соколов видел, что старшина шутит, пытается поднять командиру настроение, а сам лейтенант повернул голову и посмотрел на развалины. Невдалеке горела их семерка, боевой друг и надежная защита. Неподалеку от горящего танка виднелись трое танкистов. Один сидел, уткнувшись лицом в согнутые руки. Двое стояли рядом и смотрели на огонь. Соколов оперся на руку старшины, поднялся и пошел к своему экипажу. Придерживая командира, рядом шел Лагунов. Они подошли к ребятам и остановились рядом. Бабенко, кажется, плакал. Видно было, как вздрагивали плечи сидевшего на камнях механика-водителя. Амаев и Коля Бочкин грустно и растерянно смотрели на догоравшую машину. Что носы повесили, танкисты. Попытался взбодрить подчиненных Соколов, но голос сорвался, и он закашлялся. «Ничего, друзья погибают, но мы-то живы. Будем драться так, чтобы погибшим не было за нас стыдно». Глава 8. Соколов знал, что основная часть города на правом берегу была захвачена фашистами. Широкое Воронежское водохранилище было серьезным рубежом, на котором держали оборону советские части. Это позволяло сдерживать гитлеровцев, но ширина реки была помехой для наших бойцов. Красная армия не просто держала оборону, она пыталась постоянно контратаковать врага. В августе основные бои развернулись на юго-западной окраине города, недалеко от места слияния рек Воронеж и Дон. Через полуразрушенную дамбу ГЭС советские части сумели переправиться на правый берег и захватить плацдарм в районе деревни Чижовка, всего в нескольких километрах от центра города. Сильная оборона немцев на окрестных холмах и господствующих высотах в районе Чижовки, откуда простреливалась вся долина, делала задачу практически невыполнимой. Следовали постоянные контратаки немцев, зачастую переходящие в рукопашные схватки за каждый дом, за каждую улицу. Но сбросить наши части в реку немцам не удавалось. Именно на Чижовском плацдарме сражалась 100-я дивизия, задачей которой был захват главенствующих высот. Из сводок штаба дивизии Соколов знал, что новое наступление наших войск на Чижовском плацдарме, начавшееся утром 12 августа, проходило очень напряженно. Тяжелейшие бои развернулись на пятачке правого берега Воронежа. Наши солдаты буквально по метру пробивали главную полосу обороны фашистов, тянувшуюся от центра Воронежа через Чижовку и военный городок к Шиловскому лесу. Высоту опоясывали несколько рядов траншей с развитой системой ходов сообщения, блиндажами и дзотами. Повсюду проволочные и минные заграждения. Гитлеровцы приспособили под огневые точки подвалы и погреба, фундаменты разрушенных домов и все каменные постройки, которые еще оставались целыми в этом районе. Несмотря на ожесточенное сопротивление и хорошо подготовленные позиции немцев, Сотая стрелковая дивизия все-таки смогла вклиниться во вражескую оборону и занять окраины Чижовки. Уже к вечеру первого дня наступления 460-й стрелковый полк Вологодской дивизии полностью очистил от немцев улицу Солодовникова, которая тянулась вдоль реки Воронеж. 454-й полк пробился дальше на юг до самого Шиловского леса. Благодаря героическим усилиям советских солдат Чижовский плацдарм увеличился почти до 5 километров по фронту и до 2 километров в глубину. Немцы подтянули резервы и не прекращали контратаки. Несколько следующих дней продолжались затяжные бои за каждый жилой дом и корпуса бывшего военного городка. То и дело возникали рукопашные схватки. Уже больше недели продолжались непрерывные сражения за Чижовку. Обе стороны несли огромные потери. В начале сентября Соколов впервые услышал, как солдаты назвали Чижовский плацдарм «Долиной смерти». Алексей каждый день приходил в штаб дивизии. Он ждал приказа, но от лейтенанта почти всегда отмахивались. Восстанавливать танки нет ни сил, ни средств. Вытащили обе подбитые машины с окраины, и на том спасибо. Все силы шли на удержание и расширение Чижовского плацдарма. Алексей выпросил разрешение снять кое-что из деталей с 4 подбитых танков, стоящих в 200 метрах от реки. Когда командование решило, что это опасно, потому что берег простреливался, лейтенант рассказал об идее замаскировать танки так, что можно будет разбирать их без всякой опаски даже днем. «Семерку» восстановить было невозможно. В этом Алексей давал себе отчет, а вот починить «Восьмерку» началово можно было вполне. Делать это лейтенант решил не потому, что без подбитой 34-ки войны не выиграть, он просто хотел занять экипажи. Вынужденное безделье, когда все вокруг воевали на пределе человеческих возможностей, могло свести с ума. Отправить танкистов на другой участок фронта, где были танковые части, тоже никто не мог, не до этого. Приказ ждать и все тут, ночи были уже по-сентябрьски стылыми, расистыми. Не включая фар на оставшейся в его распоряжении полуторке, Соколов возил к подбитым 34-кам бревна, шестые доски с разбитых крыш. Весь день два экипажа сшивали проволокой рваные маскировочные сети, а ночью началась реализация задумки Бабенко – вкопать бревна, устроить в нижней части полутораметровую стену из бревен, укрепить шестые и на эти каркасы накинуть маскировочные сети. Надо было сделать так, чтобы немецкий наблюдатель с противоположного берега не заметил изменений в ландшафте. Раз видны башни 4 подбитых советских танков, значит, ничего не изменилось. Только с того берега не будет видно, что у танков разбирается ходовая часть, трансмиссия, снимаются катки. Все это можно было спокойно делать даже в дневное время. Место оказалось страшным. От заливных лугов правобережья до крутых береговых холмов южной части города все простреливалось днем и ночью. Немцы не жалели ни патронов, ни снарядов, ни мин. Стреляли по всему, что шевелилось, двигалось, плыло. А для удержания Чижовского плацдарма необходимо было постоянное пополнение живой силой, боеприпасами и оружием. Плацдарм нужно было расширять, потому что сейчас он простреливался насквозь даже пулеметным огнем. Нужно было вывозить раненых. Это понимали и немцы, всеми силами старавшиеся лишить советские части на правом берегу помощи и поддержки. Саперы несколько раз пытались навести мосты, в том числе и понтонные, но немцы каждый раз уничтожали переправу. Судя по всему, подбитые танки на левом берегу немцев не волновали. Или под руководством Бабенко танкисты так хорошо замаскировали нижнюю часть машин, что визуально ничего не изменилось, если смотреть на пейзаж из-за водохранилища, пусть даже и в бинокль. Вторые сутки два экипажа работали возле искалеченных 34-ок на берегу. Два танка сгорели, ценными в них оставались только кое-какие детали подвески. У двух других танков были повреждены двигатели и башни. Можно было попытаться добраться до трансмиссии и снять что-то с двигателей. Этим и занимались танкисты Соколова, скрашивая монотонный тяжелый труд разговорами о наболевшем. «Столько парень прошел, а тут вон как вышло», — говорил Лагунов о сержанте Блохине. «Ведь сколько всего разного было, а тут не повезло. Осколок в спину, и все. А мог бы и мимо пролететь. Вон, командир наш без единой царапины, только контузило его, а Блохина насмерть. Геройский был парень, один ведь из взвода тогда выжил. Знаешь, Василий», — Бабенко отложил в сторону монтировку и уселся на камень, задумчиво потирая руки. «Я вот вспоминаю, и теперь мне кажется, что Блохин с мальцами прощался. Он ведь как со своими с ними нянчился. С самого первого дня, как мы их нашли в этом коровнике, я уж грешным делом подумывать стал, Не усыновить ли он их хочет, а оно вон как вышло. Прощался он с ними. В последний свой бой идти собирался. Вас послушать, так аж мороз по коже, проворчал Бочкин. Предсказатели, видение, что ли, вам было? Последний бой, предчувствие, прощался. Ты же вроде партийный, а, Семен Михайлович, одно другому не мешает. Тихо проворчал Бабенко и снова полез откручивать мешавший каток. А я в пехоту подамся, вдруг заявил Амаев, с ожесточением отбивая молотком прикипевшую гайку. Пойду в штаб и напишу рапорт. Люди там дерутся, а мы отсиживаемся. А потом после твоего рапорта вызовут в штаб твоего командира и влепят ему по первое число за тебя, подсказал Лагунов. В результате ты, герой, а все остальные в дерьме. Молодец, а пошли все вместе. Амаев пропустил издевку мимо ушей. Прямо обоими экипажами. Свое отделение создадим, придадут нас какому-нибудь взводу как пополнение и... Вперед! Угу! Снова вздохнул Лагунов. И твоего ротного назначат командиром отделения в пехоте. Почему? Амаев уставился на старшину, не понимая и как будто видя его в первый раз. Настолько горькие мысли заполнили мысли молодого танкиста. По кочану и по капусте. Отрезал Лагунов, вдруг став строгим. Пока что я твой отдельный командир. Командир танка, в составе экипажа которого ты имеешь счастье числиться, я тебе прикажу слушать, а ты, как дисциплинированный солдат, будешь ловить каждое мое слово, как того требует устав. А кроме устава, солдат, есть еще голова на плечах, и твоя голова должна тебе подсказать, что не зря танкисты в армии находятся на особом учете, что каждого танкиста после излечения в госпитале посылают опять в танковые части, а не абы куда. А почему? А потому, что подготовка танкиста – дело сложное и долгое, требующее специального технического оснащения. На пальцах не объяснишь и не научишь. А что такое танк? Танк – есть основная ударная сила сухопутных войск, незаменимая при штурме укрепленных позиций, для поддержки пехоты, для уничтожения огневых точек врага и его бронетехники. Понял меня? Руслан хмуро кивнул головой и недовольно проворчал. Так точно. Лагунов открыл было рот, чтобы довести воспитательный процесс до конца, но тут за бревенчатым ограждением появился Соколов, и старшина замолчал. Лейтенант сразу почувствовал, что в экипаже какое-то напряжение, а еще он услышал последние слова старшины, произнесенные с упреком. «Что случилось, Василий Иванович?» – спросил Алексей, подозрительно глядя сначала на командира танка, потом на молодого чеченца. «О чем вы тут спорите? О роли танковых войск в современной войне?» «Товарищ лейтенант», — быстро ответил Лагунов, строго глянув на Амаева, — «я доказывал, что без танков в сухопутной войне не обойтись, а Руслан утверждает, что важнее бог войны, артиллерия, разнес из пушек все в пух и прах, и танки больше не нужны, а я доказывал, что территорию после артиллерийского удара нужно еще захватить, а кто ее захватит, если пехоты нет и танков нет, вдруг какой дот уцелеет?» «Мы что, на него голой грудью пойдем?» «Убедил я тебя, Амаев». «Убедили», — кивнул Руслан, улыбнувшись. Молодому танкисту понравилось, что Лагунов не стал выговаривать ему при командире. Теперь чеченец и сам понял, что сгоряча наговорил глупостей. А старшина и отчитал, и объяснил, и при командире позорить не стал. «Хорошие все-таки ребята у нас в экипаже подобрались», — вздохнул про себя Руслан. «Все равно я без них никуда, только без толку языком молол». Как собака брехал, воздух сотрясал. Правильно меня Василий Иванович отчитал. Настоящей мужской выдержки у меня нет. Соколов посмотрел, что успели сделать танкисты за сегодняшний день. Дня через три восьмерку можно будет привести в боевое состояние. Единственное, чего не удавалось пока найти, это топливных насосов и медных патрубков. Во всех танках они плавятся и горят при попадании снаряда в двигатель. Самое больное место – топливопровод. Соколов отдавал себе отчет, что у него нет возможности поехать в ремонтную мастерскую своего корпуса за запчастями. Таковы правила. Ты подчиняешься и стоишь на довольствии в той части, которой ты придан в данное время. Это касается и ремонта материальной части. Даже самовольно покинуть расположение дивизии Соколов не имел права, а отпускать его никто не собирался. Четыре просьбы были отклонены под разными предлогами. А это что у вас за конструкция? Прозвучал неподалеку грозный мужской голос. Оборудование танковых окопов, как я вижу, такое усложнение штатного окопа не спасло танки. Соколов повернулся на голос и тут же вытянулся по стойке смирно. Рядом с подбитым танком стояла группа командиров. Все они были в солдатских плащ-палатках и касках, чтобы не привлекать внимание возможных фашистских наблюдателей. Лейтенант узнал подполковника Борисенко из штаба дивизии, полковника Разумова из инженерного управления 40-й. С ними, судя по звездам в петлицах, были два незнакомых генерала. Тот, что говорил внушительным басом, смотрел сейчас на молодого лейтенанта серыми холодными глазами из-под мохнатых густых бровей. Лейтенант Соколов, представился Алексей, вскинув руку к пилотке. Командир ударной группы, приданной дивизии для захвата и обороны моста через Дон. Личный состав занят разборкой подбитых танков, годных для эксплуатации. «Хорошо придумали, товарищ лейтенант», — кивнул генерал, бросив взгляд на конструкцию из бревен, шестов и маскировочной сетки. «И работать можно, и с того берега не видно. Продолжайте». Командиры отошли к соседнему танку и стали обсуждать переправу. Борисенко во всех красках расписал, какие потери несла дивизия на переправе. Немцы ожесточенно обстреливали и понтонную переправу, которая просуществовала всего несколько часов, и переправу, сделанную из настила на лодках, замаскированную ветками деревьев. Восстановить мост не представлялось возможным. Фактически снабжение плацдарма было под угрозой.